быстро скрадывался невероятным накоплением событий, и событий весьма занимательных, таких, например, как знакомство Сайрис и Дженнифер Пьюси, или, скорее, Сайрис Пьюси, ибо Дженнифер была столь точным подобием своей матери, что хотя и занимала в пространстве совсем немало места, и ее телесное присутствие странным образом давило на окружающих, говорила она редко и мало. А у Эдит раз или два возникало впечатление, что настоящая Дженнифер, являя миру свое широкое улыбчивое лицо, находится совсем в другом месте. Айрис, несомненно, царила на сцене. Айрис, ясное дело, была звездой представления и, подобно многим звездам, могла блистать, лишь занимая главенствующее положение. Она не хотела ничего знать, поэтому Эдит и не просили ничего о себе рассказывать. Миссис Пьюси быстренько излила на Эдит свое сочувствие, и теперь Эдит предстояло ходить у нее в конфидентках. «А сколько она способна поведать?» — размышляла Эдит. «У некоторых такая насыщенная жизнь». Ежегодное краткое пребывание Айрис Пьюси в отеле у озера имело одну единственную цель — покупки. И она могла себе это позволить. Благо, ее покойный супруг предусмотрительно положил известную сумму на ее личный счет в одном из швейцарских банков. Все это Эдит узнала за полчаса, проведенные с миссис Пьюси. Получаса хватило на то, чтобы определить правила игры и прийти к негласному соглашению между сторонами. В обмен на избавление от постылого жребия, о чем миссис Пьюси отозвалась с большим сочувствием, Эдит надлежало предоставить себя в распоряжение миссис Пьюси, если у нее не было других обязательств, а таковые, если имелись, тоже следовало представить для самой пристальной проверки. И почтительно внимать рассуждениям миссис Пьюси, ее воспоминаниям, отзывам о других и общим взглядам на мелкие сложности жизни. Эдит охотно на это пошла, притом не из-за душевного своего состояния, которое представлялось ей хоть и неизлечимым, однако вполне терпимым, а потому что восхитительное общение с миссис Пьюси давало ей возможность изучить чуждый биологический вид. Ибо в этой очаровательной женщине, полностью предсказуемой в счастливом желании покорять сердца, безоглядно поглощенной своей женственностью, которая всегда приносила ей главные радости жизни, Эдит прозревала алчность, вульгарность, неуемность. Осознание этой тяги миссис Пьюси и Дженнифер к насыщению и торжеству вызвало у Эдит легкую дурноту, когда она наблюдала их за обедом. Догадывалась она и о различии в снедающей их жажде. И эта разница, похоже, была чревата скрытой угрозой для нее. Эдит — жажды жизни. Однако эту мысль она прогнала от себя как смехотворную и как способную принести боль, если на ней задержаться, когда пила кофе в приятной компании Дженнифер и миссис Пьюси и нежилась под роскошным июльским небом их самовлюбленности. Каковая, в свою очередь, изливала благодатное тепло на тех, кто был в сфере ее досягаемости. Эдит же в этих странных для нее обстоятельствах находила нечто умиротворяющее в самом существовании миссис Пьюси, женщины столь чувствительной и столь жадной, столь безмятежной и столь преуспевающей в ублажении своих желаний, что она и в других будила дерзкие мысли об обладании и накоплении. В представлении Эдит она была само олицетворение идей, до моральной поддержки которых не унизилась бы никакая современная женщина. Миссис Пьюси была не только прирожденной волшебницей, но высоко ценила такую же предрасположенность в других, и как волшебница всегда была готова снять чары. Вопреки ожиданиям, ей не были чужды воображение и щедрость. В дочери, например, она видела не